говори о дальних странах, о красоте земли чужой. Милей мне Русь в ее туманах, с ее весельем и тоской. Люблю я рек ее разливы, ее простор и ширь полей. Люблю желтеющие нивы с прощальным криком журавлей. Озер, вода студеная, в них глубина неба звездного, в них утра. Говори о дальних странах, о красоте земли чужой.